Глава 52. В течение получаса в особняк начали прибывать гости. В застекленной столовой расположились нахохлившийся Алистер Толмадж, печальная Одри Фаррер, ее томный брат Джерри Бардони, который по островной традиции тут же направился к столику с напитками смешивать коктейль и предлагать его всем желающим. Копы привезли Кадберта Хикса, закованного в наручники, однако сержант Хедман не смог долго терпеть и попросил принести ему бутылку холодного пива. Посовещавшись немного с коллегами, вторую бутылку он поставил перед заключенным. В углу комнаты на стуле скромно расположился Тому Футагава, тем не менее взявший у Джерри бокал с коктейлем. «Чертов остров! К черту все!» — решил я и налил себе виски с содовой. В этот момент двери открылись, и в сопровождении агентов ФБР в комнату вошел Пол Керриган. Годы обошлись с ним милосердно. Светлые волосы лишь незначительно поредели, фигура осталась подтянутой, кожа лица была гладкой и почти без морщин. Вряд ли все это имело естественную природу. Возможно, Керриган отказался от вредных привычек, сел на диету и стал заниматься физическими упражнениями. Но волосы он, скорее всего, красил или даже использовал накладку, а над лицом поработали пластические хирурги. Наверняка Пол Керриган хотел хорошо смотреться рядом с молодой женой и маленькими детьми, а может, просто собирался отсрочить неизбежное. «Мне сказали, что мое прибытие необходимо здесь, чтобы пролить свет на похищение моего сына Джесси», — сказал Керриган. Он равнодушным взглядом скользнул по всем присутствовавшим в комнате, лишь на секунду с интересом задержавшись на Футагаве. «Как прошло путешествие, сэр?» — спросил я. «Без происшествий», — холодно ответил он. «Я привык к частым перелетам. Я вылетел сегодня рано утром и из-за разницы между восточным и тихоокеанским временем потерял всего пару часов, хотя на обратную дорогу все равно уйдет целый день, так что давайте побыстрее». «Как хорошо, наверное, иметь собственный самолет. Вы же бывали уже здесь раньше, в этом доме?» «Кто этот человек?» — требовательно обратился Керриган к агенту Рэббиоту. «Почему он задает мне все эти вопросы?» «Мистер Стин в данном деле консультирует ФБР». «За что я плачу налоги, интересно? Сейчас все, кому не лень, нанимают гражданских консультантов. Так мы дойдем до того, что пожарные начнут платить местным жителям, чтобы они сами тушили свои пожары». «Отвечая на ваш вопрос, мистер Стин, да, я бывал тут раньше. Как я уже рассказал настоящим агентам, мы с покойной женой как-то летом провели пару недель в гостях у наших знакомых по фамилии Фэншоу. Точнее, это были скорее знакомые моей супруги. Если честно, я мало что помню об этом пребывании и едва узнаю этот дом. Не понимаю, почему бюро настаивало на моем присутствии здесь». «То есть вас нельзя было назвать близкими друзьями?» «Совсем нет. Джулия и Барбара вращались в общих богемных кругах после войны. Я имею в виду Первую войну. А Гаррета я видел, может, всего второй раз в жизни. Не могу сказать, что он мне очень нравился. Эти его бесконечные розыгрыши и трюки с исчезновением быстро приелись. Почему же вы решили приехать к ним в гости?» «Почему? Уже и не вспомню. Почему вообще люди едут к кому-то в гости? Может, Барбара написала Джулии, может, было наоборот. Было лето, нам захотелось развеяться. Сейчас уже и не вспомнишь. Я все-таки не понимаю смысла этих вопросов». «Наверное, тогда у вас еще не было своего самолета», — продолжал я задумчиво развивать свою мысль. «Нет, не было». «На что вы намекаете?» «Ни на что не намекаю. Просто хотелось бы узнать, как вы добирались до острова». «Как добирались? Дайте вспомнить. Мы арендовали яхту». «Точно, так и было. Дошли до ней до Тира, где остановились у Фэншоу. Потом отправились в Мексику. Вначале мы планировали осенью отдохнуть на Гавайях, но моей жене стало плохо, у нее начались проблемы с давлением. Врачи рекомендовали воздержаться от дальнейших морских путешествий. И воздушных тоже. Так что отец прислал свой лимузин, и мы вернулись в Нью-Йорк. И вы не знали о дальнейших событиях на Тире? О самоубийстве Дензира Абинаты, о гибели Луца и Сент-Джона?» «Нет, ничего этого мы не знали. И, кстати, настоящие агенты мне тоже задавали этот вопрос. Карриган все время подчеркивал слово «настоящее», что, на мой взгляд, было не к лицу миллионеру из толпы общества. Насколько я могу судить, мы с женой покинули остров буквально накануне самоубийства этого бедного японца. Мы уже были на пути в Мексику, когда это произошло. Про остальные трагедии я тоже узнал только недавно. У меня было достаточно своих трагедий. Я даже не знал, что Фэншоу были убиты своим соседом. Но, тем не менее, вы были знакомы со всеми этими людьми, провели с ними немало времени. Вот фотография, на которой вы с женой изображены вместе с Фэншоу и Абинатой. Уверен, вы знали Сиси Лутца, Эрнеста Сент-Джона, супругов Бардони, других местных жителей, ведь вы проводили время не только в доме своих друзей, но и в пабе. Но это было 30 лет назад. Неужели вы сами вспомните людей, с которыми как-то отдыхали вместе в годы юности? Не знаю. Но вы все-таки попробуйте. Может, вы узнаете кого-то из присутствующих? Карриган зло вылупился на меня, а потом оглядел всю компанию еще раз более внимательным взглядом. «Нет, я всех вижу здесь впервые, кроме агента Рэббиота и мисс Бальтазар, естественно. Пожалуй, вот этот господин кажется мне знакомым». Карриган показал подбородком на Футагаву. «Мне он чем-то напомнил мистера Абинато, но я не поручусь за свои слова, мне могло это просто показаться, потому что они оба японцы. Я не слишком различаю азиатов». «Тем не менее, зрение вас не подвело», — вежливо кивнул я. «Господин Футагава — племянник Дензира Абинаты, и вы наверняка уловили какие-то черты фамильного сходства». Все присутствующие вздрогнули. Даже Хикс, до этого молча сидевший с опущенной головой, уставившись на свои скованные руки с раздутыми трицепсами, поднял взгляд на японца. «Мистер Футагава прибыл на остров с целью узнать правду о смерти своего дяди. Пользуясь случаем, хочу ему сообщить, что мы нашли остатки мистера Абинаты в подземной пещере в утесе, тайный проход в которую ведет прямо из этого дома. Скоро мы ожидаем прибытия криминалистов с материка, которые извлекут останки из-под земли и после необходимой экспертизы передадут их родственникам для погребения». Тому Футагава молча кивнул, потом откинулся на стуле и наполовину прикрыл глаза веками. Кто-то мог решить, что он неожиданно заснул, но на самом деле его лицо выражало глубокое удовлетворение. «Абината был здесь, под полом, все эти годы?» — в ужасе прошептала Одри Фаррер. «Как это возможно?» — воскликнул сержант Хедман. «Кстати, неужели вы не помните полицейского Ральфа Хедмана? Он приходил в особняк после ритуала, когда умерла Аннет Даран. Например, он вас отлично помнит, как и тот факт, что вы вернулись домой позже из Лиса». «Ну, я тогда был совсем мальчишкой», — засмеялся Хедман. «Стоунов на 5 легче и со всеми волосами на голове. К тому же, кто будет обращать внимание на обыкновенного копа?» «А мистер Бардони?» — не унимался я. «Говорят, он очень похож на своего отца Гвида, и сейчас он примерно в том же возрасте, как и мистер Толмадж. Он вам никого не напоминает?» «Если вы снова будете...» — привстал Алистер Толмадж, но я махнул ему рукой, призывая к спокойствию. «Странная штука, память на лица», — продолжил я. «Говорят, что Наполеон знал каждого солдата в своей армии и помнил их имена. А есть люди, которые вообще не различают лиц, могут запомнить только какие-то характерные черты, вроде бороды, усов и цвета волос. Машину чаще всего описывают точнее, чем ее водителя. А вопрос с опознанием по фотографии или, не дай бог, полицейскому рисунку — это вообще сплошная головная боль. Как люди могут кого-то на них узнать? Ведь пропадает мимика, характерный взгляд, какие-то привычные движения. Ну и достаточно немного поменять прическу или растительность, чтобы лицо полностью преобразилось. Мужчинам вообще проще всего. Приклеил фальшивую бороду или усы, и вот тебя уже никто не узнает. Вы согласны со мной, мистер Блэквуд?» «Что? Я? Я вообще не понял ни слова из вашего бреда. Наверное, я плохо объясняю. Позвольте, я лучше покажу». «Мисс Блэквуд, подойдите ко мне, пожалуйста. Я бы попросил вас мне довериться и несколько секунд не шевелиться. Так, теперь немного наклоните голову, постарайтесь не улыбаться. Впрочем, вы вообще редко улыбаетесь. А теперь замрите». Я взял со стола пакет с уликами, принесенные детективами, достал оттуда черный парик Абината и надел на девушку. Потом отцепил от узла несколько прядей, чтобы они спадали на лицо. «Неужели и сейчас не узнаете?» — спросил я Керригана. Было заметно, как сильно он побледнел. «Если вы посмотрите на эту фотографию», — обратился я к Рэббиуту, «то сразу увидите, что мисс Блэквуд — почти точная копия Джулии Керриган». «Что вы хотите сказать?» — спросил агент, изумленно переводя взгляд со снимка на Мэри. «Что перед нами настоящая Джесси Керриган, дочь мистера и миссис Пол Керриган».